Нет, с вами просто с ума сойдешь. Пойду домой, возьму ванну, поужинаю хорошенько и завалюсь спать. А ты, Кранц? Мне спать рано. Я поеду к одной знакомой даме, которая хорошо поет. Заставлю ее петь, а сам лягу на диван и, слушая, буду тянуть шартрес из маленькой-маленькой рюмочки. Хорошо. Сибарит. А вы, Пеликанов? Пеликанов грустно усмехнулся. Вы, конечно, будете ругаться, но я пойду сейчас к реке побродить, прислушаться к всплескам волн, помечтать где-нибудь под темными кустами о соке, о прекрасных печальных глазах, о руках, смутно белеющих на черном фоне спящей реки. «Кранц!» — завопил Дерягин, завертевшись, как ужаленный. «Да скажи ты ему, этому жалкому человечешке, что его проклятых русалок не существует!» Кранц подумал немного и потом пожал плечами. «Ну как же я ему скажу это, когда русалки-то существуют?» «Если ты так говоришь, значит, ты дурак!» «Может быть», — усмехнулся Кранц, — «но я был знаком с одной русалкой». «Боже!» — всплеснул руками Дерягин. «Сейчас начнется скучища. Кранц нам сейчас расскажет историю о том, как он встретился с женщиной, у которой были зеленые русалочьи глаза и русалочий смех, и как она завлекла его в жизненную пучину и как погубила. Кранц, сколько вам заплатить, чтобы вы не рассказывали этой истории?» «Погодите вы!» — нахмурился Кранц. Это была настоящая, подлинная речная русалка. Встретился я с ней случайно и расстался тоже как-то странно. Пеликанов жадными руками вцепился в плечи Кранца. «Вы правду говорите? Да? Вы действительно видели настоящую русалку?» «Что ж тут удивительного? Ведь вы же сами утверждаете, что они должны быть. И вы ее ясно видели? Вот так, как меня? Да?» «Не волнуйтесь, юноша. Если это и кажется немного чудесным, то мало ли что на свете бывает. Я уже человек не молодой, и за свою шумную, бурную, богатую приключениями жизнь видел много такого, о чем вам и не снилось». «Кранц, вы видели русалку?» «Видел. Если это вас так интересует, могу рассказать, только потребуйте вина побольше». «Эй, вина!» «Только побольше. Побольше, Кранц! Кранц о русалке!» «Слушайте».